тебе я очи поднимаю, тебя в слезах о помощи молю. Прости меня, о Боже, умоляю, что очень мало я тебя люблю. Нежно мать дитя свое ласкает, и как невеста любит жениха, так сердце мне всегда напоминает, что очень мало я люблю тебя. Со вздохом говорю, прости меня, о Боже, умоляю, что очень мало я тебя люблю. Так мало я, так мало я.